но на этом все. Ничем особенным не отличается. Внешние впечатления от нее, на удивление, размытое. Даже черт лица толком описать никто не может». Усикава опять глянул на Хвостатого. Может, захочет что-нибудь добавить, но тот лишь опирался на косяк и никакого желания общаться не выказывал. Тогда Усикава снова обратился к Бритоголовому. «Вы, конечно, проверили статистику ее телефонных звонков за последние месяцы?» Он да покачал головой. До этого руки пока не дошли. «Рекомендую. Очень интересный вид информации». По губам Усикавы пробежала снисходительная улыбка. «Люди все время кому-нибудь звонят, и кто-нибудь то и дело им тоже звонит. По выпискам данных об этих разговорах можно ясно увидеть, какой образ жизни ведет тот или иной абонент. И госпожа Аумаме в этом смысле не исключение. И, конечно, заполучить чужие выписки в личное распоряжение непросто, но если постараться, ничего невозможного нет. Как я уже говорил, раз у змеи нет ног, ей приходится ползать». Ни слова не говоря, он дождал продолжения. «Так вот», — продолжил Усикава, — «изучив, с кем госпожа Аумаме контактировала в последнее время, я выяснил несколько любопытных фактов. В отличие от большинства женщин, по телефону болтать она не любит. Как исходящих, так и входящих звонков совсем немного, и почти все, на удивление, короткие. Долгие тоже встречаются, но крайне редко, в основном по работе. Хотя половину клиентов она обслуживала на выездах и общалась с ними не через клуб, а напрямую, по частным вызовам. Именно таких звонков большинство, но лично у меня подозрения не вызвал никто». Усикава выдержал паузу и, разглядывая желтые от никотина пальцы, подумал о сигарете. Мысленно закурил, с наслаждением затянулся и выпустил струйку дыма. «Никто, за исключением двух номеров. Во-первых, она дважды звонила в полицию. Только не в службу 110, а в отдел дорожной безопасности полицейского департамента Синдзюку. С этого же номера и ей звонили несколько раз. Машину она не водит, а массажисток из элитных спортклубов полиция не заказывает никогда. Так что это, скорее всего, какой-то личный контакт. С кем неизвестно. Второй загадочный собеседник вроде бы никак не связан с первым. Номер не определился, но именно с него звонили несколько раз и подолгу. Сама она никогда этот номер не набирала. Как я ни бился, вычислить точную комбинацию цифр не удалось. Возможно, она сама захотела, чтобы номер не определялся. Но даже такие номера выведать вполне реально, если как следует постараться. Однако хозяина этого номера я вычислить так и не смог. Все подходы словно заперты на сверхсекретные замки. Обычным людям такой уровень секретности недоступен». «Вы хотите сказать, владелец номера — человек необычный?» «А да, могу спорить, это профессионал». «Еще одна змея», — бесстрастно уточнил Лонда. Усикава погладил плешь и жизнерадостно осклабился. «Совершенно верно. И еще одна змея. Причем весьма ядовитая». «Значит, можно, по крайней мере, утверждать, что за этой женщиной стоит некая организация», — подытожил Лонда. «Безусловно. И заправляют этой организацией далеко не дилетанты». Довольно долго Онда задумчиво наблюдал за Усикавой из-под полуприкрытых век. Затем обернулся и посмотрел на Хвостатого. Тот едва заметно кивнул, дескать, все ясно. Тогда Онда снова обратился к Усикаве. «Что-нибудь еще?» — спросил он. «А что еще?» Усикава пожал плечами. «Теперь моя очередь вас послушать. Может, у вас есть кто-нибудь на примете? Какое-то лицо или группа лиц, которым было выгодно отправить лидера на тот свет?» Брови Онды сдвинулись, и над переносицей прорезались три глубокие морщины. «Помилуйте, господин Усикава. Подумайте сами. Мы обычная религиозная организация. Вместе с прихожанами ищем пути для обретения душевного покоя и постижения нравственных ценностей. Живем в единении с природой. Каждый божий день совмещаем земледелие с духовной практикой. Кому придет в голову воспринимать нас как врага? И какую выгоду можно извлечь, доставляя нам неприятности?» По губам Усикавы вновь пробежала улыбка. Какую эмоцию она выражала, понять было сложно. «В любом мире существуют свои безумные фанатики. А что может прийти в голову фанатикам, не знает никто. Или вы с этим не согласны?» «Как бы там ни было, у нас на примете никого подозрительного нет», — бесстрастно ответил Онда, будто и не заметив иронии в словах собеседника. «А как насчет утренней зари? Разве те, кто все-таки выжил, больше никак себя не проявляют?» Онда решительно покачал головой. «Нет, это исключено». По его лицу было ясно. Утренняя заря раздавлена окончательно и бесповоротно. И в живых, надо полагать, уже никого не осталось. «Замечательно. У вас на примете никого нет. Только вот незадача. Некая организация лишила жизни вашего лидера. Очень продуманно и профессионально. Он растворился, как дым в небесах. И это факт, от которого не отвертеться». «Вот мы и должны понять, кому это понадобилось». «При этом не связываясь с полицией, верно?» Он докивнул. «Это наша проблема. Закон тут ни при чем». «Хорошо», — сказал Усикава. «Это ваша проблема, закон ни при чем. Разговор предельно ясен, дальнейших объяснений не требуется. Тогда позвольте уточнить еще кое-что». «Уточняйте». «Сколько человек знает о смерти лидера?» «Во-первых, мы оба», — ответил Онда. «Плюс два помощника, перевозившие труп. Разумеется, все пятеро членов высшего совета секты. Итого 9. Три девочки-жрицы пока ничего не знают, но рассказать им придется скоро. Все-таки они жили с ним, долго скрывать не получится. Ну и, наконец, вы, господин Усикава». «Значит, всего 13?» Онда ничего не ответил.